Клара. «Как она играла, Катариночка! Как она играла!» Это, конечно, был Шуберт, но не только Шуберт. Чувствительность и трогательный романтизм его «Auf dem Wasser zu singen» каким-то непостижимым образом сплелись с яростью, горечью и спокойным пониманием того, что сказочка закончилась. «Катарина, я услышала тебя тогда, в этот сентябрьский день 1964 года, и Юрген словно бы услышал и даже поднес меня к губам, но подхватить мелодию мы не смогли». «Не смогли, Клархен, ибо почувствовали, что и в нашей с ним жизни произошло что-то такое, отчего она ни внешне, ни сразу, но по сути своей пойдет по-другому». «По-другому? Но как?» И эта пугающая неопределенность заставила Юргена не играть, а молиться. «Видишь, Юрген, фриц ты мой, как все получилось», — думала Варя, играя. «Нескладно получилось. Стыдобно. Но так видно, нам с тобой суждено. Может, зато ребеночка рожу. Ничего, что от урки. Все равно хорошим человеком воспитаю. Ты-то как живешь? Чем занимаешься? Чувствую, что жив. А тогда почему меня не ищешь? Я б сама тебя искала, знать бы как. А теперь все. Теперь даже и знать не хочу. Буду работать, ребеночка воспитывать. Урка что? Еще полчаса есть, а потом навсегда нету. Вон, даже имя мое узнать не хочет. Ладно, ты не думай. Я упертая. Посчитаю с ним, если есть на свете справедливость. Да ведь нет ее, раз ты меня не ищешь. Болтанул тогда, что мы всегда вместе, и забыл, небось, через час. А я, дура, запомнила, Шуберта разучила. Только теперь забуду тебя, фриц щетинистый. Мне б только понять, что забеременела. Тотчас забуду. Не нужен ты мне будешь, если рожу. И урка этот не нужен. Разве что Колька. Должен же ребенок хоть кого-то папкой называть, чтоб не как я, без отцовщина. А потом и вовсе бы сирота, если б не тетка Валя. Дай ей бог здоровья. Мне вообще мужики будут не нужны. Сама справлюсь. На окраине Понурина ей с трудом удалось растолкать мужа. Он по-прежнему ничего не соображал, но хоть ноги, навалившись на нее, переставлял, и на том спасибо. Сказала на прощание пану: «Спасибочки, хозяин-барин. Жизнь круглая, авось когда-нибудь перехлестнемся». Звонко сказала. До того звонко, что он, как зверь, почуял угрозу. Но ответил спокойно, без фини: «Постараюсь, чтобы не перехлестнулись. А круглая жизнь или квадратная, не мне судить. Вот так, ни ответного спасибо, ни прощай. Ладно, и это лыко будет в строку». А вот паренек смотрел на нее по-особому, будто хотел запомнить навсегда. Ему сказала: «Забудь, пацан, что здесь было. Если случайно встретимся, не смей меня узнавать. Узнаешь — задушу». И пошла, почти таща на себе Николая, и на его неизменные «смотри мне», отвечала: «Смотрю тебе, смотрю, как не смотреть». Дома, кое-как уложив мужа в постель, достала из кошелки вещи и обнаружила на дне ее то самое колечко, рыжуху с брюликом. Как и когда успел пан его подсунуть, даже не задумалась. Только постановила мысленно: «Купил все-таки». Потому можно стало дружку меня одолжить. Ладно, сохраню на добрую память. Наутро муж ее под себя подмял, на сей раз с тем совсем последним отчаянием, с каким, зная, что парашюта нет вообще, и из горячего самолета все-таки выпрыгивают. А она, задыхаясь от перегара, думала: «Вот и хорошо, если ребеночка рожу, своим будешь считать, никуда не денешься». И даже изобразила что-то похожее на страсть, благо теперь хоть знала, какой она бывает.